Но зачем? С какой целью? Опять какое-нибудь предупреждение? Хотят предостеречь от неприятности? Или, напротив, подтолкнуть к ним? Единственное, в чем я был уверен, молоток подбросило танцующее на камнях. А кто еще видел меня возле логова? Не этот же пятикантроп, утративший речь и разум. Я настолько привык к одинокой вольготной жизни, что разжигал костры днем и ночью. Теперь вдруг подумал. По прямой до озера чуть больше 2 километров. И хоть логово прикрыто скалами с одной стороны, не учуют ли дыма, не заметят ли свечение огня наблюдателя? Ночью из лагеря не выйдут, это точно. Но днем могут выслать группу и проверить, если засекут. Сомневался всего 2 минуты, потом плюнул. Ушел за фонтан и развел огонь. Голод был сильнее чувства опасности. Да и все равно есть сырую рыбу не смог бы. Вчера снежный человек меня удивил, опустошив целый котелок. А сегодня я сварил столько же, полагая оставить на завтрак. Но достал фляжку, налил 150, чтоб снять остатки стресса, и умял все. Эффект получился обратный. Водка обострила чувства, и я уснул с мыслью, что все равно придется уйти отсюда, хотя бы на то время, пока команда искателей не закончит своего сезона и не уедет. Опроснулся через 3 часа с чувством тревоги и желания бежать. Ничего особенного на первый взгляд не произошло. Кругом тихо, никого не видать, разве что над Монорагой висит грозовая туча. Вместо завтрака я попил воды и пошел на свой наблюдательный пост. Рабочий день был в разгаре. Штандарт трепетал на флагштоке. Катер стоял на середине озера. Негромко тарахтел. Значит, водолаз спустился на дно. В лагере оставались 2 охранника. Даже днем вооруженные автоматами. И еще 3 болтались на резиновой лодке с мотором неподалеку от судна. Дул ветер, и по озеру гнало волну. Видимо, кладоискательство было делом рутинным, довольно скучным и напоминало рыбалку, когда вообще не клюет. Люди слонялись по палубе или сидели на бортах, свесив ноги. Создавалось впечатление, будто у них трудится только 1 водолаз. Я пролежал в развале 4 часа, и картинка не сменилась. Ничего не происходило, если не считать, что охранники сходили к лесу за дровами, растопили большую железную печь, стоящую под брезентовым навесом, и стали готовить обед. Запахов я не слышал, но воображение работало. Кажется, варили мой любимый гороховый суп в 2-ведерном котле и жарили котлеты. Между тем туча, закрывшая большую часть Монораги, спустилась с ее склонов и начала заволакивать озеро. Гроза обрушилась вместе с дождем, и охранники из-под навеса больше не высовывались. А люди на катере обрядились в армейскую противохимическую защиту и с палубы не ушли. Я тоже перелез под нависшую глыбу, угнездился там, чтоб на спину не лило. И когда снова взялся за бинокль, боковым зрением увидел какое-то движение вне моего сектора наблюдения. За грядой меж камней мелькали 2 головы в башлыках. Кто-то шел прямо на меня. И не скрывались. Расстояние быстро сокращалось. Я вжался под глыбу и боялся шевельнуться. И хорошо, что в небе часто грохотал гром. Любой сильный шум – всегда отличная маскировка. Люди остановились на том месте, откуда я только что ушел. Осмотрелись. И вдруг ближний ко мне человек скинул башлык и поднял бинокль. Это была женщина. Она стояла ко мне в профиль всего в 7 шагах и смотрела в сторону лагеря. Потом передала бинокль напарнику-мужчине. И тот 2 минуты внимательно всматривался вдаль. «Можно?» – довольно громко обронила женщина. Мужчина снял дождевик, расстелил его на камень достал из рюкзака укороченный автомат, зарядил его, после чего вынул красный баллон, очень похожий на автомобильный огнетушитель, сел и начал колдовать с его никелированной головкой. Мужчина мне показался знакомым. Седые длинные волосы, но при этом темно-русая аккуратная борода, поношенная штормовка, под которой заметны темно-синяя рубашка и галстук. Вид благородного барда-романтика, только вместо гитары автомат и огнетушитель, напоминающий бомбу. У женщины тоже был вид походный, полуспортивный, разве что пышная, ухоженная прическа никак не сочеталась с дождливым горным пейзажем. Пока мужчина возился с баллоном, она время от времени вскидывала к руке какой-то прибор, ждала и потом что-то говорила напарнику. Вскоре стало ясно, что она ловит проблески молнии. Странная эта пара закончила свои приготовления и, опять не скрываясь, преспокойно направилась к лагерю. Я провел их в бинокль до крайней палатки в полной уверенности, что это люди из команды искателей, потому как шли они открыто и смело, будто к себе домой, и сигналку миновали, не разбудив ни одной ракеты. Однако в лагере они повели себя еще более странно. Ходили, заглядывали в палатки, словно искали кого-то, и охранники на кухне никак на них не реагировали. Таким образом, эти двое прошли через весь стан и направились в сторону реки Монораги, словно некие прохожие путники. И были уже далековато, когда сверкнула молния, и промокшие от дождя палатки неожиданно вспыхнули красно-синеватым пламенем, все разом, в том числе и навес над печкой. Я дважды видел пожары в таких лагерях. Во-первых, сырую палатку поджечь очень трудно, разве что бензином облить. Во-вторых, сухая, она горит быстро, секунд 5-7, после чего уже дотлевают клочья, рамки и веревки. Тут же стан искателей горел минут 5, причем неестественного цвета огнем, будто включили газовые горелки, и дождь ему был не помехой. Ошарашенные охранники бесполезно суетились возле пожара. Два ведра воды вылили в одну из палаток, пытались сбить пламя и отступили, когда огонь погас сам, и остались лишь дымные пятна. Лагеря на берегу ледяного озера больше не существовало. Катер не мог сняться и подойти к берегу из-за спущенного водолаза. Люди сгрудились на корме и махали руками. Лодка с охранниками тоже припоздала. Долго не заводился мотор. И когда подчалила, я даже сквозь грозу и дождь услышал начальственный мат. Из отрывочных слов и фраз стало понятно, что дежурившие в лагере охранники все валят на удар молнии. Дескать, загорелось от грозы, и они тут ни при чем. И все-таки все пятеро рассыпались по округе. Но бегать по скользким камням уже было нельзя. Да и на горизонте никого не было. Поджигатели давно пропали из виду. Так что бойцы покрутились возле сигналки и вернулись. Потом стали обследовать лагерь. Поковырялись в пожарище. После чего трое вернулись на катер. Оставшиеся начали сносить все уцелевшие к урезу воды. В том числе и котел с пищей. Наконец подняли водолаза. Катер подошел к отмели, и началась погрузка, напоминавшая эвакуацию при отступлении. Сильный дождь лишь дополнял картину. Теперь я не сомневался, что поджигатели, впрочем, как и вчерашний партизан-одиночка, устроивший ночью предупредительный переполох, принадлежат ГОЭ. Никто другой не сумел бы устроить такой грандиозный пожар, да еще с применением вещества, напоминающего напалм, от которого горит все и в любую погоду. Я не мог знать их конечной цели, но сами того не ведая, они действовали на моей стороне. Заметно осевший катер снялся с места и пошел к середине озера. На берегу остались те трое с моторной лодкой прикрывать отход. Они расположились в разных местах вдоль сигналки и стали наблюдать пространство в бинокль. Точно военные действия. В это время произошло вообще необъяснимое. Стоящая на отмеле лодка вдруг сама сползла на глубокую воду и встала торчком. Бойцы спохватились поздно. Кинулись к берегу как раз в тот момент, когда из воды уже торчал один нос и клевал, будто поплавок удочки, пока не ушел на дно. Катер застопорил ход и более получаса дрейфовал, после чего подошел к берегу и взял на борт охранников. На суше не осталось ни одного искателя, и потому в сумерках под усилившимся дождем я осторожно пошел к месту, где стоял лагерь, рассчитывая найти что-то, что помогло бы узнать, кто эти люди. И была еще одна подспудная цель, неблагородная, мародерская. Бабушка всегда говорила, грех большой что-либо брать с пожарища, поживиться чем-нибудь съедобным. В первую очередь спустил с флагштока и обрезал с веревки забытый при отступлении штандарт. Затем обошел все черные квадраты, оставшиеся от палаток. Прогорел даже войлок, подстеленный под брезентовые полы, точно напал. Отличных вещей остались расплавленные электробритвы, каблуки от ботинок, катушка спиннинга, рукава и воротники меховых курток. Все остальное было искорежено и обуглено до неузнаваемости или превратилось в пепел. Я искал документы, бумаги, дневники, какие-нибудь записи, но ничего, кроме скрученного в рулон ватмана в сморщенном пластмассовом тубусе, не нашел. В продуктовой палатке горело особенно сильно и долго. Потому там осталась некая сырая, воняющая жженой тушенкой, зольно-угольная масса, которую разгребли и растащили сами искатели. Выбрать что-либо пригодное в пищу казалось невозможным. И все-таки я отыскал наполовину сгоревший мешок с сахарным песком. Причем огонь будто ножом его разрезал, оставив целую нижнюю часть мешка и совершенно сухого песка, накрытого черным колпаком из пережженного сахара. Я завязал добычу в штандарт, взвалил на спину и ушел гусиным шагом в свое логово. Все-таки элемент романтики у искателей сокровищ существовал. Иное дело, скрытый, о котором не принято говорить вслух. Прожженные прагматики не шьют себе потешных штандартов и не вывешивают над головой. У этих на зеленом фоне был изображен синий морской якорь в виде аппликации, на лапах которого висели две извивающиеся рыбы. Наверное, комитетчики, опекавшие эту команду, ничего такого, что выдавало бы секретность работ, в этом штандарте не нашли и вывесить его позволили. Я не очень-то разбирался в геральдике. Однако символика стала понятной сразу. Под таким флагом ловят золотую рыбку. И объяснение, почему у этих рыбаков штандарт зеленый, нашлось, когда я разломал остатки тубуса и вытащил ватман. Морских волков ссадили на берег. Это была незаконченная шутливая стенгазета, посвященная 40-летию некоего Ковторанга Славы Бородина, то ли начальника всей команды, то ли просто уважаемого человека, шаржированный портрет которого и несколько картинок из жизни были уже нарисованы. Веселый, усатый и глазастый парень с лысиной и крупной родинкой на правой щеке. Нарядить в косоворотку получится сказочный добрый братец Иванушка. Но глаз зацепился за комбинированный рисунок, где из головы Славы вылетала овальная мысль с вклеенной туда открыткой, репродукцией чьей-то картины. Высокая красивая женщина в белых бесформенных одеждах и с огненным, очень знакомым взором стояла гордо, опираясь на длинный двуручный меч. Я не сдержался и тут же оторвал репродукцию, благо что приклеена оказалась всего на 5 точек. На обратной стороне значилось: К. Васильев, Валькирия, Холст, Масло, 1968 год. И все-таки осталось неясно, почему Кафтаранг все время думал об этой богине из скандинавского эпоса. Вероятно, существовали какие-то внутренние, известные лишь команде мотивы. Издатель оказался неплохим художником, но поэтом никудышным, и пытался сочинить стих о жизненном пути юбиляра, используя школьную программу по литературе. На отдельных листках проглядывали его муки творчества, но кое-что уже сложилось. «Скажи-ка, Слава, ведь недаром Морлаб, спаленная пожаром, французам отдана. Да, было море золотое, и, говорят, еще какое. Недаром помнит вся Гупруда про день Бородина. Теперь ты, Витязь, сухопутный, в горах живешь, как бич беспутный». Морлаб расщелкнулся легко. Морская лаборатория. А вот гремящая аббревиатура Гупруда, главное, или государственное управление чего? Ни пруда же, не поддавалось. Ясно было одно. Эта организация и ловит в ледяном озере золотую рыбку. И похоже, один большой пожар она уже пережила. Сожгли морскую лабораторию и отдали каким-то французам. И еще вдруг стало близка и понятна жизнь и психология этих рыбаков. Всю зиму сидят мужики в какой-нибудь своей камералке. Разрабатывают новые площади для поиска. Думают, мечтают, трепятся в курилках. И все тайно ждут летне-полевого сезона. Все как было у нас в геологии. Естественно, работают они под серьезным грифом. А коль люди они военные, значит, есть особый отдел, присматривающий за соблюдением режима секретности и безопасности, который за такую стенгазету, попавшую в чужие руки, вздернет на дыбу. Скорее всего, секретную документацию в сгоревшем лагере рыбаки сами нашли и взяли на катер. Но про этот тубус с незаконченной газетой наверняка знает один человек, автор и издатель. И он будет сейчас болтаться посередине озера и переживать, сгорело его творение или не сгорело, и может попасть врагу, а еще хуже, особому отделу, который обязательно станет разбираться, от чего произошел пожар. Короче, автор под любым предлогом постарается вернуться на берег и посмотреть, что случилось с тубусом. Тут его можно встретить, попробовать грубо пошантажировать и установить контакт. Возможно, раскрыться, объяснить, зачем я тут сижу, и попросить, чтоб единственный раз спустили водолаза, который бы смахнул на носы с колонны и сфотографировал ее со всех сторон крупным планом. Аппаратура у них есть наверняка. Или, например, оставить на берегу записку для Кафтаранга Славы Бородина с предложением встретиться где-нибудь в укромном месте и обсудить некоторые проблемы. Нужно было во что бы то ни стало сделать из рыбаков не врагов своих, а друзей. В конце концов, детское желание поймать валька, наглотавшегося золота, давно прошло. Мне нужны материальные свидетельства древней, неизвестной цивилизации, потому что я пишу роман «Гора Солнца». Все мои мирные намерения разлетелись в пыль следующим же утром, когда пришел на свой наблюдательный пост. Катер по-прежнему тарахтел на середине озера, и рыбаки работали, несмотря ни на что. Судя по тросам и шлангу, свисающим со специальной площадки на корме, водолаз уже был на дне. А примерно через час в небе появились сразу два вертолета, которые приземлились в стороне от сгоревшего лагеря. Один высадил человек 20 в полевой военной форме. Взлетел и начал баражировать вокруг озера. Второй разгрузил новый курган груза и остался. Военные тут же начали устанавливать палатки. Вдохновленные подкреплением рыбаки подняли водолаза и, видимо, хотели подойти к берегу. Вначале мне показалось, что-то случилось с катером, или от радости забыли поднять якорь. Мотор ревел на полную мощь. Сзади вырывалась кильватерная белая струя, а судно не двигалось и медленно вращалось на одном месте. Люди забегали по палубе, что-то яростно закричали, обращаясь к берегу. Военные оставили палатки и помчались к озеру, но тоже ничего не могли понять. Должно быть, вертолетчики с воздуха увидели, в чем дело, зависли над катером и сбросили лестницу. Рыбаки ее приняли, начали карабкаться вверх, но катер крутило и закручивало лестницу. Успевшие подняться 4 человека едва удерживались на перекладинах. Тем временем второй вертолет запустил двигатели и пошел на помощь. А катер тонул, все больше приседал на корму, как вчера лодка, хотя мотор выл от напряжения. И лишь увидев, как на отмеле обнажаются камни и вода стремительно стекает с берегов, я понял, что случилось. На середине озера возникла огромная воронка, будто в ванной, налитой до краев, выдернули пробку. Катер засасывало. Его гоняло, как щепку, у самого края бездны, и радиус описываемых кругов становился все меньше. Меня знобило и бросало в жар, словно я присутствовал при массовой казни уже приговоренных. Судья произнес свое слово, и ничем нельзя помочь людям, кому предначертано уйти на дно, а не сгореть в огне. В тот момент мне было так страшно, что долго потом снился один и тот же сон, падающий на моих глазах пассажирский самолет, полное чувство бессилия перед роком. Первый вертолет взял лишь 5 и понес к берегу, но один отцепился и солдатиком ушел в воду. Вторая машина зависла слишком низко, и потоком воздуха рыбака сбило за борт. Его пытались спасти, бросали круги на веревках, забыв, что надо спасаться самим, потому что палуба уже сильно накренилась. Видимо, несчастный утонул, поскольку люди начали все-таки хватать лестницу и ловко по-морскому забираться вверх, чтобы дать место нижнему. Не знаю, была ли радиосвязь у командира экипажа с тем, кто сейчас был за штурвалом катера. Но буквально на минуту они вошли в унисон, закружились вместе, и 6 успели оставить палубу. И прежде чем суденышко поставило торчком, мог бы спастись еще один, но он не захотел. Он остался на носу, неизвестно, на чем стоял и чем держался, однако вскинул руки и что-то просимофорил своим товарищам. Еще какое-то время катер поклевал в центре воронки, после чего плавно ушел в пучину. Около получаса потом один из вертолетов кружил над воронкой и приземлился ни с чем. И когда выключил двигатель, наконец-то донесся голос ледяного озера. Низкий, утробный, клокочущий и грозный. Спину озноб продрал. Забыв об опасности, я вскочил, как завороженный. И все, кто стоял в тот час на берегу, новенькие, только что прилетевшие военные, спасенные искатели сокровищ и даже экипажи вертолетов, все замерли, мгновенно вскинули руки, будто признавая себя побежденными.